Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой, на тропинке с клюшкою железной, и подумал: вишь, какой убогой, знать, от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку. Видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку: «На, пожуй, маленько крепче будешь».